Язык с географией. Китай – третья по площади, 9,6 миллиона квадратных километров, страна мира после России и Канады. Но первая по населению – 1,4 миллиарда человек. Индия подбирается все ближе, и пальму первенства скоро может отнять. В год образования КНР в 1949 году в стране жило около 541,67 миллиона человек. Но уже через 20 лет китайцев стало 807 миллионов. В основе демографического взрыва идея Мао Цзэдуна о том, что чем больше людей, тем сильнее страна. Но оказалось, что чем больше людей, тем больше ртов. Столкнувшись с угрозой голода, Китай с конца 1970-х годов стал ограничивать рождаемость, и со временем естественный прирост населения здесь стал одним из самых низких в мире – около 0,47% в год. Но с 2016 года прежняя жесткая система «одна семья, один ребенок» отменена. Теперь каждая семья может иметь как минимум двух детей. Но для каждой национальности – правила свои. А знаете ли вы, что национальности китаец на самом деле не существует? Китайцы – это как когда-то советский народ, единая общность, сформированная представителями 56 народов и народностей. Самая многочисленная, более 91%, национальность – ханьцы. Остальные 55 называют национальными меньшинствами, несмотря на то, что численность 18 таких меньшинств – более миллиона человек каждая. Языки народов Китая многообразны так же, как и сами народы, и относятся к разным языковым семьям – сино-тибетской, тайской, австроазиатской и алтайской. Официальный китайский язык – путунхуа, известный в мире как мандарин. Его активно используют в системе образования и СМИ. Китайский язык тональный, в нем 4 основных тона, и от правильного произношения зависит смысл сказанного. Если вам показалось, что это сложно, вам не показалось, это действительно так. Но на юге страны, провинции Гуандун, Гонконг, Макао, будет еще сложнее. Там говорят на кантонском диалекте, другое его название – гуандунхуа. И в нем 8 тонов. Зато именно на этом языке говорят большинство зарубежных китайцев – хуацяо, и практически все чайнатауны мира. В Китае говорят, что у каждой местности свой диалект, а пекинец не понимает шанхайца. И это правда так, хотя противостояние пекинцев и шанхайцев, столицы и второго города – дело обычное для многих стран мира. Вспомните хотя бы Москву и Санкт-Петербург. Подъезд и парадная, и все сразу станет ясно. Но даже люди, не знающие путунхуа, а в Китае таких немало, могут друг друга понять, если начнут писать. Иероглифы везде одинаковы. За исключением, пожалуй, Тайваня, Гонконга и Макао, которые пишут старыми дореволюционными иероглифами. Мао Цзэдун в 1964 году провел языковую реформу. Упростили написание иероглифов, а Тайвань, Гонконг и Макао в то время не были под властью Пекина, а после возвращения там продолжили писать по-старому. Кстати, унификацию письменного языка начал еще первый император Объединенного Китая Цинь Шихуан еще в III веке до нашей эры. Китайский язык насчитывает несколько десятков тысяч иероглифов, которые существуют со времен династии Шан 1766-1122 года до нашей эры. А это значит, что любой современный китаец без труда может прочесть текст, написанный мудрецами прошлого. Правда, среднестатистический современный китаец использует не более 2500 знаков. Даже самые образованные китайцы редко знают более 10 тысяч иероглифов.